Ягуся. Каждое лето Дуся проводила в деревне у бабушки. Они ходили купаться на озеро, ухаживали за огородом. У Дуси были даже свои собственные грядки. Кормили соседских коз и сажали цветы. Очень интересно было рассматривать, как появляются сначала крошечные росточки, а потом они становятся все выше, выше и сильнее. Дуся очень любила деревню. Там была совсем другая жизнь, особенная, будто на пороге сказки. В августе Дуся с бабушкой ходили по грибы. Дуся уже умела их узнавать, где лисички, где подосиновик. Лето в этом году выдалось дождливым, поэтому грибов выросло видимо-невидимо. Каждый раз Дуся набирала полную корзинку. Однажды Дуся обнаружила грибную полянку и, увлекшись, забрела далеко. И вдруг увидела маленькую девочку. Около нее стояла корзина, наполненная листьями и травой. Девочка была совсем одна, и Дуся решила, что она потерялась. Здравствуй, девочка. Меня зовут Дуся. А тебя как? Ты потерялась, наверное. Только не волнуйся. Мы с бабушкой тебя проводим. Я не потерялась. Я здесь живу. Где? В лесу? Да. Меня Ягуся зовут. Имя какое? Необыкновенное. Вообще-то обычное имя. Яга. Просто я маленькая еще. И меня Ягусей зовут. Яга? Это бабка, что ли? Ну почему сразу бабка? Разве я бабка? В это время в Ягусиной корзинке кто-то зашевелился. Кто там у тебя? Ёж. Зачем ты его поймала? Лечить буду. Простудился? Ничего. Я тебя быстро вылечу. У Дуси в голове кружился каруселью миллион вопросов. Она чувствовала, что лопнет, если тут же их не задаст. Но тут раздался бабушкин голос. Дуся! Ау! И Ягуся тут же исчезла. В следующий раз специально отстала Дуся от бабушки. Отыскала ту самую полянку. Там никого не было. Дуся позвала. Ягуся! Ягуся! Через пару минут кусты зашевелились, и среди листьев мелькнули карие глазищи. Привет! А я думаю, кто это меня зовет? Ой, я так рада, так рада! Просто счастлива, что опять тебя нашла. Я боялась, мы больше не встретимся. Я даже плакала немножко. Ягуся растрогалась. У нее ведь никогда не было подруги. И Дуся ей нравилась. Пойдем ко мне. Чаю попьем, ежа проведаем. С удовольствием. Вот только бабушка, как бы она меня не потеряла. Не волнуйся. Откуда бы она тебя ни позвала, мы обязательно услышим. Пойдем. Ягуся только подходила к заросшей тропинке, как травы и ветки давали ей дорогу. Девочки шли недолго. Они вышли на полянку, где стояли три избушки. Конечно, на курьих ножках. Одна большая, другая поменьше, а третья совсем маленькая. Ягуся направилась к маленькой. Это мой дом. А здесь мама живет. Ягуся указала на избушку побольше. А в самой большой избушке бабушка. Дуся заволновалась насчет бабушки. Много она про нее читала. А в сказках баба-яга всегда злая. Да я знаю. И нам очень обидно. Это не так. Просто яга всегда живет отдельно от людей. В лесу. Своей жизнью. Людям это непонятно. Вот они и придумывают всякое. Вот, например, бабуля животных лечит. Ее все знают. Чуть что не так, к ней. Никто лучше нее не справится. Некоторые потом с ней жить остаются. Приручаются, пока болеют. А потом уходить не хотят. Так и живут. А люди говорят, что она их колдовывает. Но это же не так. Имя Яга. Знаешь, что значит? Нет. Имя Яга происходит от слова «ака». Старейшина. Глава рода, значит. Самая мудрая. Между тем девочки зашли в избушку. Комната была маленькая, и в ней наблюдался тарарам. Как и у меня, подумала Дуся и улыбнулась. Ягуся усадила гостью к столу и принялась заваривать чай. Из кучи тряпочек выбрался знакомый еж. Подполз к Дусе и ткнулся носом ей в ладошку. Здоровался. Он почти выздоровел. Я его вылечила. А ты умеешь? Ну, немного. Меня бабуля учит. Она-то сколько знает, ой, сколько. Про каждую травиночку, какая от чего поможет. Что лучше вместе приготовить, а что нельзя. Я, наверное, никогда все не выучу. Выучишь, я в тебя верю. И Гуся покраснела от удовольствия. Девочки пили изумительный чай из листьев малины и зверобоя с земляничным вареньем. Вкусно, необычайно. Дуся рассказывала про свою городскую жизнь, про школу, про учителей. Они могли бы до утра сидеть за чаем и разговаривать разговоры, но Дусю уже звала бабушка. И Гуся проводила Дусю, но с бабушкой встречаться постеснялась. «Я еще приду!» «Я буду ждать! Приходи!» И правда, девочки подружились и виделись часто. Гуляли вместе по лесу. Дуся помогала собирать лекарственные травы. В некоторых научилась разбираться. Пили чай в маленькой избушке. Вместе кормили зверей, которые наведывались к избушке. Это были самые чудесные каникулы в Дусиной жизни. Лето подходило к концу. Вечера становились все холоднее, и в воздухе порой пахло осенью. Как-то бабушка пожаловалась Дусе, что плохо себя чувствует. Девочка расстроилась. Накануне бабушка попала под дождь и вся промокла. Дуся уложила бабушку в постель и принесла ей чаю с медом. К вечеру бабушка стала кашлять. Дуся волновалась все больше и больше. Но когда перед сном девочка потрогала бабушкин лоб, ей стало совсем страшно. У бабушки поднялась температура. И очень высокая. Дуся заметалась. Бабушка пыталась успокоить Дусю. Говорила, что ей не так плохо, но Дуся знала, что это не так. Бабушка очень плохо выглядела. Даже лекарство не помогло. Температура не снижалась. Пожалуй, только один человек мог бы сейчас помочь. На улице наступала ночь. Дуся никогда не решилась бы выйти из дома. И уж никогда-никогда не решилась бы пойти в лес. Ночью. Одна. Но сейчас Дусе было надо. Бабушка заснула. Дуся накрыла ее одеялом и вышла на крыльцо. «Что же делать? Что же делать?» Сказала себе Дуся и содрогнулась. Что-то там шевелилось в темноте. Дуся вышла за калитку и припустилась бегом. В лесу было еще чернее. Дуся несколько раз упала, расцарапала коленки. Наконец она поняла, что плутает довольно долго, и места ей незнакомы. Девочка заблудилась. Дуся села на пенек, заплакала и, размазывая слезы по лицу, стала звать. «Ягуся! Ягусенька!» Было очень страшно. И больно ободранные коленки. И жалко бабушку. И вдруг зашелестели кусты. «Ты что здесь делаешь?» спросила Ягуся. «Мамочки, на кого ты похожа?» «У меня бабушка болеет. Я тебя искала». «Понятно. Пойдем, умоешься сначала. А то бабушка увидит тебя такую, и ей еще хуже сделается». У нее на ладони уютно устроился светлячок. Темнота отступила. Дуся так расплакалась, что не могла остановиться. Девочки зашли в избушку. Она оказалась совсем рядышком. Дуся умылась, смазала коленки лекарством. Ягуся собрала в корзинку разные листочки, пучки, баночки. И девочки пустились в путь. Бабушке по-прежнему было плохо. Но с Ягусей уже не было так страшно. Ягуся разбудила бабушку. Бабушка даже не удивилась. Ягуся посмотрела горло, послушала, как дышится, потрогала лоб, достала свои баночки и стала готовить лекарства. Бабушка выпила его и задремала. Девочки сели рядом. Якуся что-то шептала. «Прогоняю хворь!» — объяснила она. Так и просидели девочки рядышком всю ночь, не сомкнув глаз. Когда за окном начало светать, Дуся потрогала бабушкин лоб. Температура спала. Девочки вздохнули с облегчением. Они справились. Все будет хорошо. Рано утром, пока деревня еще спала, Ягуся приготовила целебный чай, мазь от кашля, достала из корзинки малиновое варенье и особенный мед лесных пчел. Подробно объяснила, как все это принимать. Дуся проводила подругу до околицы. Ягуся боялась деревни, как Дуся темноты и ночного леса. «Что бы я без тебя делала? Спасибо тебе, Ягусенька!» «Пожалуйста!» — ответила Ягуся. Повернулась и пошла к лесу, помахивая корзинкой. Бабушка проснулась в отличном настроении и чувствовала себя гораздо лучше, как будто и не болела нынешней ночью. Дуся велела бабушке все же не вставать и побежала на кухню готовить завтрак. «Дуся!» — крикнула бабушка. «Мне такой чудесный сон приснился! Про тебя и еще девочку. Не помню только, как ее зовут. Имя такое удивительное!» «Это Ягуся, бабушка, моя подруга!»